Глава 19. Проскрежетала дверь камеры напротив. Прозвучали слова конвойного, и оба смертника прислушались, пытаясь понять, куда это — на допрос, на суд, на расстрел. Зная, что их ведут именно на казнь, многие отваживались кричать, прощаясь с теми, кто пока еще остается в застенках, а чаще всего называли свое имя, чтобы тот, кому чудом выпадет вырваться отсюда, сообщил его родным. Хотя и понимали, что на Лубянке чудо не случается, а конвойные эти крики души жесточайше пресекали. Впрочем, тот человек, кого выводили в данную минуту, стоически молчал. «Мы еще достаточно молоды, но стоит оглянуться. Господи, сколько упущенных возможностей! Знать бы, какими они станут, послевоенная Россия и непокоренная Европа!» С тоской неискоренимого мечтателя в голосе произнес Радзаевский, запрокинув голову и глядя на светлый квадрат зарешетченного окошечка. «Этого нам уже не дано», — раздраженно заметил Семенов. «Прошу, ради всех святых, полковник, позвольте мне остаться наедине с самим собой». В течение тех нескольких месяцев, которые они провели в одной камере, нижегородский фюрер держался с атаманом холодно, а порой и надменно. Сокамерные отношения между ними складывались так же трудно, как и деловые в первые годы восхождения Радзаевского на вершину эмигрантского фашистского движения. Еще бы! Когда его партия достигала чуть ли не 20 тысяч членов с отделениями в нескольких ведущих странах, он уже видел себя в одном ряду с диктаторами Франко, Гитлером и Муссолини. Поэтому считал, что белое, в особенности казачье движение, видевшееся ему всегда анархистско-партизанским, давно исчерпало себя и требует полной замены фашистским. Подручные Берии, несомненно, знали о сложности их взаимоотношений, потому и свели в одних стенах, чтобы самим присутствием нижегородского фюрера постоянно давить на психику Семенова, все еще более или менее сохраненную и почти уравновешенную. И не ошиблись. Всякое общение атамана с Радзаевским почти с первых же слов перерастало в схватку. Вдруг друге их раздражало буквально все, от политических взглядов до манеры общения. А само присутствие этого человека вызывало у Семенова психологическое отторжение, воинственное какое-то неприятие. «А ведь вам только что явился этот азиат-предвещатель, живой Будда!» — проговорил Радзаевский. Семенов обратил внимание, что на сей раз в голосе его прозвучала не ирония, с которой он обычно обращался к прошлому атаману, а некая заинтригованность. Григорий понимал, что полковнику тягостно и страшно оставаться наедине с собой, своими мыслями и душевными терзаниями. Поэтому, отбросив амбиции, он тянулся сейчас к старшему и более стойкому, как новобранец перед первой атакой, к своему единственному покровителю, всесильному и заговоренному от пуль унтер-офицеру. «Вы правы, полковник», — всепрощенчески благодушно признал атаман. «Он действительно явился, этот жрец жрецов. Я видел его перед собой, как вижу вас». «Пожелал напомнить о своем давнем пророчестве?» «Очевидно». «Простите за любопытство и назойливость, но давно порывался спросить вас. Большевичок ихний, Ульянов Ленин, в дни эти судные вам случайно не являлся?» «Издеваетесь, фюрер?» «Все ожидал. Спросит ли прокурор или судья о том, встречались ли вы с вождем мигового пролетариата?» скопировал полковник речь Ильича. «Но они почему-то не спросили». «Знают, потому что не встречался», — отрубил атаман. «Хотя, по-моему, судьи, очевидно, упустили этот момент. Или же получили указание из Кремля такое имя в суе не упоминать. А то поди знай, какие подробности подобных переговоров могут всплыть». «Указание, скорее всего, было. Однако с Лениным я действительно не встречался», — еще жестче проговорил Семенов, раздражаясь неверием Радзаевского. «Как говорится, не имел чести». «А легенды харбинских трущоб свидетельствуют о другом». Знаем мы эти байки, сколько их еще появится после нашего ухода, и правдивых, и лживо-неправедных. Да пойдет гулять и по Даурии, и по всей России, полковник. Впрочем, в конце ноября 1917 года, незадолго до первого нашего отхода из Читы в Маньчжурию, мы действительно общались с ним. Уже кое-что проясняется. Но при посредничестве телеграфа. Его телеграфист тогда отстучал. «До меня дошли слухи, что вы расстреляли двух наших товарищей, членов большевистской партии, выполнявших поручения ЦК. Верно ли это, Ленин?» Я ответил: «Нет, неверно. Мы расстреляли двух провокаторов и террористов, ставивших целью разложение армейских частей и препятствовавших их отправке на фронт. Вот, собственно, и все». «И как же отреагировал батенька?» — поинтересовался Радзаевский. Семенов не ответил. Однако полковник, настойчиво, не скрывая иронии, повторил свой вопрос. Только вместо батенька вставил этот закоренелый мерзавец. Предчувствуя, что реакция главного революционера нижегородскому фюреру все равно известна, генерал проворчал. «Принялся угрожать. Отстучал. Вы должны быть сурово наказаны за это. Помните, что вас ожидает виселица». Или что-то в этом роде, дословно не припоминаю. Примечание. Исторический факт. Такой обмен телеграфными посланиями между Лениным и Семеновым в 20-х числах ноября 1917 года действительно состоялся. Ленин пригрозил тогда атаману, что его ждет виселица. Примечание автор. Конец примечания. Произнеся эти слова, Семенов вдруг встрепенулся, распахнул глаза и, растерянно, хрипловато постановая, осмотрелся, словно искал выход из западни. «Черт возьми! А ведь батенька так и сказал тогда! Помните, что вас ожидает виселица! Если бы не назойливое любопытство Радзаевского, он, очевидно, так и не вспомнил бы о пророчестве этого революционера!» А ведь тогда, почти 29 лет назад, оно действительно прозвучало в соболях-алмазах. Следует понимать так, что Ульянов оказался куда прозорливее и конкретнее в своем предсказании, нежели живой Будда. Печально ухмыльнулся Радзаевский, словно на какое-то время забыл, что смертный приговор они с атаманом выслушивали вместе. Кто бы мог предположить, что такой закоренелый кремлевский мерзавец и вдруг окажется в пророках? Это не они нам пророчат, полковник. Это пророчат небеса. А все эти земные Будды всего лишь черные гонцы судеб наших, небесами начертанных. Впрочем, если вдуматься, предсказания эти как бы дополняют друг друга, примирительно заметил Радзаевский. «Вам-то самому смерть в подвалах Лубянки никто прорицать не удосужился, господин нижегородский фюрер!» — устало спросил атаман и, закрыв глаза, вновь, казалось, забылся в полусне-полувидении. «Увы, ни одно из касающихся меня прорицаний сбыться уже не сможет», — едва слышно проговорил вождь русских фашистов. «А ведь какими прекрасными, какими достойными они были!» «Вот только источались устами, недостойными их», — неожиданно густым архиерейским басом изрек атаман. По чьему-то приказу свыше придерживаться традиций всех тюрем мира, казнить на рассвете на Лубянке на сей раз не стали. За приговоренным пришли около 11 вечера. Примечание. Атаман Г. Семенов был казнен 30 августа 1946 года в 23 часу. Конец примечания. «Все, полковник», — сухо произнес он, прощаясь с Радзаевским. «Мне сотни раз приходилось подниматься в атаку, ходить в разведку, отбивать натиск врага, а умирать приходится вот так, на виселице. Несправедливо, полковник, несправедливо». «Я помолюсь за вас, господин генерал», — едва шевеля непослушными губами произнес Радзаевский. Он стоял посреди камеры, с мертвецки бледным лицом, в предчувствии того, что через несколько минут после казни атамана палачи придут за ним. «Да взбодритесь вы слегка», — коснулся его предплечья атаман и даже попытался улыбнуться. «Это всего лишь смерть, представ перед которой у солдата есть только одно право — умереть по-солдатски». «Я буду молиться за вас», — чуть увереннее проговорил Радзаевский, инстинктивно ступая за бывшим вверх главкомом и перекрещивая его вслед. «Стоит ли утруждать себя, полковник?» — услышал он в ответ. «И потом, молитва за меня из ваших-то уст!» Когда его подвели к установленной во внутреннем дворе виселице, атаман потребовал присутствия священника, чтобы по христианскому обычаю перед смертью облегчить душу исповедью. «Исповедаться, атаман, нужно было на суде», — осклабился один из палачей. «А священники у нас не положены. К тому же их самих почти поголовно перевешали». «Так что каяться будешь уже в петле», — напутствовал второй. «Специально по этому случаю веревку приказано не намыливать». Окинув взглядом обоих исполнителей приговора и стоявших чуть в сторонке военных чинов, атаман перекрестился и, стараясь ступать как можно тверже, взошел на эшафот. «Не по-людски это! В мирное время казнить без права на исповедь!» — молвил он, обращаясь к прибывшим наблюдать за казнью. «Не по-людски в соболях-алмазах!» Старательно застегнув китель на верхние пуговицы, генерал одернул его и по-армейски выпрямился, словно не под петлей висельника стоял сейчас, а под развернутым знаменем, принимая последний смотр последних солдат. «Но коль уж берете этот грех на душу, честь имею, господа офицеры, и я готов!» «Ты же посмотри, как заговорил, честь имею!» «Мундир с него сразу же после суда нужно было содрать и напялить рваную тюремную робу», — раздраженным начальственным тоном проговорил кто-то из эшафотной галерки. «А то ведь и на виселице все еще генерал-атаманом себя чувствует». Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Юрий Лиханов. Читал Юрий Лиханов.